Скоро он взошел на вершину и стал смотреть по тому направлению, которое взяли Серрано и Прим. Ночной ветер дул здесь так резко, что Лоцага покрепче закутался в плащ. Взоры его нетерпеливо блуждали по однообразной равнине. Вверху лежало ущелье. Рядом с ним, за группой скал, деревня Сейос, куда можно было добраться только в обход, с той стороны пропасти. Ущелье же казалось легко доступным с того возвышения, на котором находился Олоцага. Бледный лунный свет лежал на серых и желтых мертвенно-тихих скалах и на обширной высохшей степи внизу. Вдруг Олоцаге показалась вдали черная точка, которая становилась все ближе и ближе. Сердце его застучало от ожидания. Его мучила неизвестность. Что это такое было? При слабом свете луны, озаряющем степь, он скоро разглядел, что это был всадник. С напряженным вниманием глядел Олоцага вниз. Крик радости вырвался у него из груди. Он узнал приближавшегося человека. «Серрано!» — прошептал он. «Он ищет след. Он припоминает что-то. Слава Богу, он, кажется, знает дорогу в ущелье, он едет сюда, вверх, на тропинку. А какую лошадку он загнал до смерти!» «Серрано! Франциско!» Вне себя от радости закричал Олоцага и поспешил вниз, навстречу своему доброму другу, прибывшему с ним в одно и то же место. Глава 13. Серрано в первом сражении. «Хвала Пресвятой Деве, что мы с тобой остались целы и невредимы после адской погони!» — воскликнул Олоцага, и радостная улыбка осветила его изящное аристократическое лицо. «Однако на кого ты похож? Что с тобой сделалось? Ты весь в саже, плащ твой местами обгорел, а лицо так закопчено, что почти неузнаваемо. «Я приехал из настоящего ада», — отвечал Серрано немного хриплым голосом, крепко пожимая руку своего друга. «А все-таки Жозе от меня ускользнул вместе с Энрикой. Теперь он потерял всякое право на мое сострадание, и с этого дня не брат мне больше. По всей вероятности, он приехал в Сьерра-де-Сейс с час тому назад. След его доходил до подошвы скал». Олоцага рассказал о своем приключении со шпионом. «Так постараемся добраться до ущелья. Я должен поймать этого разбойника. Хоть бы пришлось гнаться за ним по ту сторону Сьерры до самого моря. Я 4 раза именем королевы переменил лошадей у поселян и уже почти совсем настиг его, как вдруг он убил одного солдата, отнял у него свежую хорошую лошадь и ускакал вперед. Он воспользовался этим, чтобы зажечь полуразвалившуюся таможню, через которую идет дорога в Бургас. По обе стороны дороги лежит, как тебе известно, неизмеримое болото. Следовательно, мне надобно было скакать под горящие своды таможни, чтобы не делать объезда в 8 миль слишком». «Мерзавцы!» — сказал Олоцага. «И ты поехал через огонь? Лошадь моя сначала испугалась пламени, и мне сделалось жутко, когда я увидел, что кругом всего свода трещал огонь. Но я хорошенько дал почувствовать шпоры лошади, и она бешено понесла меня в таможню, едва видную сквозь дым и пламя. Я нагнулся, закрыл глаза и рот и поручил свою жизнь Пресвятой Деве. На одну минуту я почувствовал такой жар и дым вокруг себя, что чуть не задохнулся. Но при мысли, что я могу сгореть заживо, я пришпорил лошадь и был спасен. Мое платье загорелось, но я замял искры. У лошади сгорели хвост и грива. Мои волосы и борода тоже пострадали. Позади меня рухнули бревна таможни, так что если б я еще минуту остался под ней, они своею пылающую массою задавили бы меня. Я поскорее поехал дальше по следам и, наконец, достиг гор, где был обрадован встречей с тобой. Теперь поспешим.